Глава 38. Агата. Теперь рядом с обручалкой на моем пальце красовалось потрясающе красивое кольцо с большим сверкающим бриллиантом. Именно оно привлекло всеобщее внимание девчонок, когда на следующий день мы отправились гулять по городу в сопровождении Алекса и его ассистента. Экскурсия не задалась от слова совсем, и Алекс плюнул, предоставив нам право выбора. Естественно, девчонки предпочли набег на бутики, разбавляя эту вакханалию посиделками в местных кафе. Костя остался в офисе компании Михаила, чтобы распланировать дальнейшие действия и совместно выбрать еще пару вариантов, в которые Костя собирался вложить часть свободных средств. До меня запоздало дошло, что я теперь замужем за весьма богатым мужчиной, а то, что он еще и наследник большой корпорации отца, скорее стало минусом, чем плюсом. До ужаса боялась знакомства со свекром, подозревая, что не оправдаю его ожиданий. Такому, как Костя, нужно было соответствовать, и я всерьез задумалась о планах на серьезную карьеру. Продолжать путь модели уже не очень-то и хотелось. И хотя участие в проекте Алекса принесло мне внушительную сумму, я не торопилась тратить деньги на брендовые шмотки и люксовую косметику. Вместе с новыми подругами я бродила по нескончаемым магазинам, делая вид, что выбираю, изредка что-то примеряла и даже купила пару недорогих нарядов, вполне носибельных в повседневной жизни. От предложений померить что-то шикарное и, на мой взгляд, бесполезное, неизменно отказывалась, но девчонкам было не до моих капризов. Жаль, что не всем. «Что такая задумчивая?» — окликнула меня Анжела, когда мы устроились в очередном кафе. Алекс бродил по парковке и, эмоционально жестикулируя, болтал с кем-то по телефону. По обрывкам фраз я уже поняла, что он планировал новый проект. Да не один. Компания по раскрутке услуг проведения свадеб сделала его почти амбассадором в этой нише, и нашего босса рвали в разные стороны, предлагая баснословные гонорары за срочность и оригинальность. Да так, наблюдая за Алексом, отмахнулась я и, поймав на себе любопытный взгляд, улыбнулась. Просто устала. «Ну-ну, понимаю», — протяжно вздохнув, протянула Анжела и, покосившись на мое кольцо, с завистью добавила. «Отхватила себя принца. Теперь можно и расслабиться». К счастью, наш диалог никого из присутствующих не интересовал. Девчонки показывали друг другу галерею фотографий, обсуждая, какую шмотку еще купить или какое место надо успеть посетить до отъезда. Записывали короткие видео, фотографировали еду, делали селфи и заливали свежий материал в свои соцсети. «Тебе лучше всех известно, почему мы так поспешно поженились», потупив взгляд, напомнила я и, отломив кусочек круассана, сунула его в рот и пожала плечами. «Просто необходимость». Не знаю почему, но делиться своим счастьем не хотелось даже на словах. Я ревниво оберегала наш хрупкий рай и все еще недовольно ждала от Кости жестокий подвох. Признавшись в любви и предложив превратить наш брак в настоящий, он не врал и не притворялся. Любил, оберегал, заботился, делал маленькие, но до дрожи приятные сюрпризы, дарил подарки, планировал нашу жизнь после возвращения. Но этих «но» было столько, что порой мне не верилось, что мы сможем сохранить то, что получили почти случайно. «Да ладно тебе!» — фыркнула Анжела и, отпив свой кофе, усмехнулась. «Хватит прибедняться и строить из себя Золушку. Слышала я вчера, как Алекс откровенничал о вашей неземной любви. Подвыпил, поплыл от всеобщего признания, расчувствовался и раскололся». «О чем ты?» — стараясь не показывать эмоций, уточнила я, но тут в разговор вмешалась другая модель. «Ой, да, я тоже слышала!» — воодушевленно подхватила девушка и, расплывшись в широкой улыбке, проворковала. «Всем бы так. Получается-то мы тебе обязаны этой поездкой, а Алекс — контрактом». «Что за бред?» — холодея буркнула я, а Анжела изобразила удивление и подобие смущения. «Ну как же так?» — произнесла она и, переглянувшись с притихшими подругами, вывалила целый шквал шокирующих подробностей. «Костя с Мишей — давние друзья, и твой муженек знал, что Мишель запускает новую коллекцию косметики и одежды. Мечта, а не мужчина. Он это все для своей жены организовал и...» «Так что с контрактом?» Не дослушав ее восторженные речи, поторопила я. «Ну так вот», — поморщившись, продолжила Анжела, а девчонки побросали свои десерты и отставили напитки, чтобы поучаствовать в обсуждении. Мне хотелось провалиться сквозь землю, но Анжелу это мало волновало. «Твой Костя договорился с Мишей, свел их с Алексом и устроил все это за рекордные сроки. Даже оформление документов взял на себя. Ох, не представляю, сколько бабла он вбухал! И все ради чего? Ой, вернее, кого?» Закончив свою речь жирным намеком, Анжела отклонилась на спинку стула и, скрестив руки на груди, смерила меня осуждающим взглядом. Над столиком, где мы сидели, повисла гнетущая тишина, и остальные девчонки, не сговариваясь, скопировали позу Анжелы. Еще и взгляды на мне скрестили. «Да ну, ерунда все это!» Нервно хмыкнув, я попыталась отшутиться, но девчонки переглянулись и поджали губы, выражая крайнюю степень недоверия и осуждения. «Везет же некоторым!» Склонившись к соседке, намеренно громко прошептала одна из коллег и, сморщив нос, дополнила. «Такой мужчина ради нее все, а она... И ведь ничего особенного из себя не представляет!» «Да вы сговорились, что ли?» Не выдержала я, но Анжела поиграла бровями и ткнула пальцем куда-то в сторону. «А ты у Алекса спроси!» — предложила она, а я обернулась и смерила босса дотошным взглядом. «Что вы хотели у меня спросить?» Видимо, услышав последнюю фразу, поинтересовался чем-то жутко довольный Алекс. «Это правда?» — выдавила я, а он нахмурился, явно поняв все по моему взгляду. «Пойдем выйдем», — позвал тихо и, окинув всех присутствующих недовольным взглядом, буркнул. «Наедине!» «И ты молчал?» Оказавшись на улице, я напала первой. «Сами разберетесь», — отмахнулся босс и, потупив взгляд, сознался. «Костя попросил помочь, а я не нашел причин для отказаться. А что страшного произошло? Все мы только выиграли от этой договоренности и поездки». «Зачем он это сделал?» — помолчав, произнесла я охрипшим от волнения голосом. А Алекс смерил меня удивленным взглядом и, хмыкнув, пожал плечами. «А сама-то не догадываешься?» «Сказал, что влюбился, а остальное... А остальное... Ой, все! Сами разбирайтесь!»